Во всех достаточно свободных правилах Академии есть несколько больших «но». Вне учебного процесса ты совершенно свободен. В выборе определенных дополнительных предметов ты также свободен. Посещение занятий, никто не станет тебя искать с фонарями, если не придешь и попрекать прогулами, когда придешь. Но на занятиях будь добр слушать и делать все, что прикажет тебе мастер-наставник. Прикажет ползать в грязи, ползешь. Прикажет прыгать, прыгаешь. Прикажет взлететь, уточни на какую высоту и взлетай. Странный контраст, но довольно действенный. Для родовитых подобное в новинку. Привыкли они, что с них пылинки сдувают и задницу им подтирают, в случае нужды. Но с наставниками не поспоришь. Все они, включая преподавателей исключительно мирных предметов вроде этикета, состоявшиеся рыцари, а то и паладины. А мы всего лишь пажи, личинка будущих даже не рыцарей, а всего лишь оруженосцев. И станем ли мы онными, во многом зависит именно от мастеров-наставников. Больше все же от нас, но мы этого пока что не знаем. Почему Аристо терпит подобное отношение? Так это перед нами они могут нос задирать, внутри рода и семьи все иначе. Все же древние семьи ценят в первую очередь магов, а рыцарь, при всей его силе, недомог. Не попав в ученики магов, вылететь из рыцарей родовитые себе позволить не могут, ведь это означает опуститься вниз на еще одну ступеньку в неофициальной, но вполне себе реальной иерархии, как внутри своей семьи, так и внутри рода. Вот и терпит неподобающие отношения от наставников. Одно дело, если тебе не повезло в лотерее под названием «одаренность». Ну, не родился ты с достаточными магическими силами, чтобы стать полноценным магом, прискорбно, но такова природа дара. Сильный дар у родителей не означает, что такой же сильный дар будет у ребенка. Шансы больше, но на проценты, а не в разы. Но зато твоих сил хватало, чтобы стать рыцарем, а ты этот шанс бездарно потерял из-за своей никому не нужной гордыни или лени. Что дальше? Идти в сержанты, офицерам в латники, или, прости боги, вовсе в инженеры? Все это занятия достойные, спору нет, но куда хуже статуса рыцаря. Все же высшая аристократия империи складывалась из магов и рыцарей, а никак не ремесленников. Это удел совсем уж никчемных неудачников, с крохами дара, ну или сильно одаренных магически оригиналов. Ключевое слово – одаренных магически. Что хуже всего, опускаясь сам, ты тянешь за собой семью. Твоя слава и достижения – достижения всей твоей ветви, всего рода. Но и твой провал становится общим провалом. Именно это, а не какие-то там законы империи, указы императора и Фольхстага – главный тормоз против произвола родовитых, и стимул для них же не прожигать жизнь в роскоши и разврате, пользуясь заслугами предков. Вот и сейчас родовитые аристократы первой группы зло сопели, мысленно ругались, а то и проделывали с мастером-наставницей всякие занимательные, не слишком приличные вещи, но выполняли все ее требования, даже не думая что-то там вякать про свою родовитость и избранность. Новый день начался с общего для всех групп занятия физического развития. Исходя из физической формы новоиспеченных пажей, их следует называть занятиями физического мучения, но об этой незначительной детали большинство еще не знает, хотя кое-кто явно начал что-то подозревать, а ведь это только начало. Первое занятие за декаду. Постепенно их количество увеличится, добавятся тренировки с оружием, и потеть нам на той или иной спортивной площадке как минимум раз в 3 дня. Я против воли прошелся по приятным взгляду формам наставницы. Все же как Ласса или Дгойр, чудо как хороша красотой зрелой женщины. Несмотря на редкой стервозности характер, а может благодаря ему, по этой 35-летней наставнице сохла большая часть Академии Доблести. Мужская ее часть, включая преподавателей, так точно, да и женская частично, очень уж выдающаяся во всех смыслах, да и, чего скрывать то, что сложно скрыть формой, в местах женщиной была Ласса Гойр. Еще одна легенда, но в этот раз не империи, а вольной марки, прибежища наемников, авантюристов и искателей приключений всех мастей. Попытка империи закрепиться на опасных и отравленных пустошах пепельных земель, что лежат за Пресным морем и тянутся на добрую четверть Сурина сила. Появление пепельных земель – загадка, замешанная на тайне. Когда-то давно, задолго до прихода на Суриносил первых людей, в пепельных землях процветала древняя и довольно развитая в плане технологии и магии цивилизация. Кто это был, история не сохранила, как и того, что с этими неизвестными произошло. Альвы что-то знают, но упорно молчат. В любом случае, к моменту появления первых колоний людей, пепельные земли уже были необитаемой, отравленной пустошью. точнее, не совсем необитаемой. В них полно разнообразных неведомых науке тварей и причудливых, непонятных, но все еще работающих механизмов. Ходят упорные слухи, что первые парамагические големы империя получила именно из пепельных земель, но подтвердить их или опровергнуть я не могу. Вот именно в этих опасных землях Ласса Гойр сделала себе имя, сражалась с чудовищами, водила экспедиции и группы авантюристов в глубину проклятой земли за причудливыми артефактами, сырьем для алхимиков, да и просто ресурсами, как те же камни-маны, в гнилых горах полно заброшенных шахт, где эти камни чуть ли не под ногами валяются, зачастую заряженные. Да вот беда, опасности в пепельных землях не меньше, чем богатств. Пожалуй, даже больше. Гонар, подмени. Кивнув одному из своих заместителей, Ласса Гойр повернулась к нам, оглядев хищным взглядом янтарных глаз. А я пока что займись этими новыми птенчиками. Я едва заметно поежился. Да и не только я. Минуй нас пуще всех печали и гнев наставников, а особенно их любовь. Она у них принимает разные, зачастую весьма извращенные формы. Третья группа выровнялись. Громко приказала мастер-наставница Гойр, с силой хлопнув зажатым в правой руке стеком по ладони в лайковой перчатке и начала кружить вокруг нашего построения, словно акула. Животы втянуть, недолго им осталось. Спина прямая. Прямая, я сказала. Справа послышался легкий удар и болезненное шипение Константина. Как я уже говорил, на занятиях спуску никому не давали, в том числе и родовитым. Прогуливать, пожалуйста, но если пришел, то будь готов к тому, что на твой длинный хвост родовитых предков мастерам-наставникам наплевать. Не все наставники следовали этой стратагеме, но большинство придерживались именно ее. И Ласса Гойр была именно из этой категории. Понравилось зрелище? По глазам вижу, понравилось, продолжала изгаляться она, указав стеком на потеющую группу Ариста. Но для вас, мои дорогие птенчики, я приготовила кое-что особенное. Гораздо хуже простых отжиманий. Она жестом фокусника указала на круглую песчаную площадку, весьма напоминающую уменьшенную копию цирковой арены. А да, снова арена, жди неприятностей. Рыцарь – это воин. Но только схватка покажет, насколько воин, воин, сообщила Ласса Гойр. Едкость ее улыбки могла бы разъедать стальную броню не хуже алхимической дряни ликанов. Отойдя чуть в сторону, она небрежно поддела ногой что-то длинное, до этого лежавшие в траве, ловко перехватила предмет прямо в воздухе. В ее руках оказалась толстая древка, длинной в 3/4 роста среднего человека. На оставшуюся четверть из древка выходил слегка изогнутый односторонний клинок тренировочной глефы. Когда рыцари пересели с коней в парамагических големов, именно глефа, а не меч стала их излюбленным оружием. Впрочем, рыцарь и меч – это тоже не более чем образ. Основным оружием тяжелого всадника всегда было копье, а вспомогательным – что-то более приспособленное для ковыряния брони противника, чем меч. Последний всегда был оружием скорее статусным. Самое забавное – современная глефа рыцарей больше взяла от посохов магов, они же концентраторы магической энергии, чем от древкового оружия. Рыцарская глефа – это тот же самый увеличенный в размерах посох мага, сложный артефакт, проводящий и концентрирующий магическую энергию, к которому приделали клинок. Этот концентратор и усилитель слабой магии рыцарей способен выдавать одно единственное, зато весьма эффективное заклинание – световое копье. Ну и сам клинок, благодаря многочисленным рунам, может вскрыть парамагический голем противника, словно консервную банку. Правда, не каждая консервная банка будет отмахиваться точно таким же консервным ножом, что у тебя в руках, и имеет стихийный щит, но это уже детали. Увидев глефу, я быстро сообразил, к чему все идет, и не особо удивился, когда вслед за первой глефой в другой руке нашей прекрасной и пугающей наставницы появилась еще одна. Однако это что-то новенькое. Не помню, чтобы в первые 2 недели нам спарринг с оружием устраивали. Да и какие могут быть спарринги, если большая часть пажей эти самые глефы не то что в руках не держали, но и видели только издалека или на картинках. Но спорить, как я говорил выше, с мастером-наставником не принято. Сказала: поединки на глефах, будут поединки на глефах. С подозрением кошусь на Константина. Не его ли это работа? Не похоже. Хотя блеск в его глазах настораживает. Либо я что-то не помню, либо это очередное доказательство того, что будущее не предопределено. И одним своим появлением в прошлом я как-то меняю некоторые события. А вот к хорошему или плохому, это мне только предстоит узнать. Паш Ронгт, Паш Гилайр. Прошу на сцену, Лассы. Публика ждет. В этот раз Эмити повезло, и первыми страдать отправились другие пажи. Пор и Викас не смогли показать ничего внятного. Держа глефы, словно какие-то палки, они незамысловато ударили друг друга, даже не думая как-то блокировать или уворачиваться. Результат – два стонущих на песке тела. Тренировочные глефы, конечно, затуплены до невозможности, да и облегчены до неприличия, палкой убить проще. Но удары ими, в воспитательных целях, сделаны весьма болезненными. Спасибо рунной магии. Очень плохо, Лассы, прокомментировала схватку мастер-наставник. Паш Ганар, Паш Лид, на арену. Схватка нашей старосты и моего соседа по комнате также не затянулась. Еще два тела дружно упали на песок импровизированной арены. Должен признать, сосед меня немного удивил. Удар вышел неуклюжим, но рука не дрогнула. Скидок на пол противницы кон не делал. Не смутился, что его поставили против девушки. Со стороны донеслись жидкие аплодисменты. Как мы со скрытым удовлетворением наблюдали за Ариста, так и усталые после интенсивной разминки Ариста теперь сидели на земле и с интересом смотрели за импровизированным турниром неучей. Похоже, я начинаю понимать, почему Ласса Гойр приняла такое странное решение. Сначала на наших глазах поиздевались над Ариста. При этом любой из простолюдинов третьей группы, если не дурак, мог отметить неплохую форму наших родовитых товарищей из первой группы. Я что-то сомневаюсь, что многие из нас сумеют выдержать подобную разминку. А теперь нам еще и красочно демонстрируют на практике, что мы не только плохо развиты физически, но и сражаться оружием рыцарей не умеем. Так что требуется вынуть голову из задницы, дать животворный пинок своей лени и тренироваться, тренироваться и тренироваться. Умные намек поймут, а дураки в рыцарях не задерживаются. Оно и к лучшему. Барон Дарлранг, прошу на арену, вы следующий, словно подначивая нас, сказала Ласса Гойр, изменив правилам Академии не упоминать титулы учеников, ограничиваясь нейтральным паш или же общепринятым для всех дворян Ласс, а противником вашим станет паш Вельк. Почему я не удивлен? Вновь с подозрением поглядываю на Константина. Нет, может это и правда он подстроил? Слишком странно, что нас поставили в одну пару. Знать бы еще, как он это провернул. И что теперь делать? Изображать увольня или драться всерьез? Впрочем, чего прятаться? Я ведь и так планирую хорошенько засветиться и попасть в команду Академии. Так чем этот день для начала восхождения хуже прочих? Взяв тренировочную глефу, выхожу на песок и провожу несколько заученных связок, привыкая не столько к оружию, сколько к этому телу с оружием. Да, так себе досталось тело. Аболтусом ты был, Гарн Вельк, тем еще аболтусом. Физические тренировки не игнорировал, но и жилы не рвал, хоть и стремился стать рыцарем. Даже изображать некоторую неуклюжесть не придется. Взяв глефу в левую руку и заведя за спину в вертикальном положении, Константин встав в неизвестную мне стойку. «Начнем, пожалуй», — сказал он, смахнул со лба длинную челку и выразительно поманил меня к себе пальцами. «В твой первый раз я буду с тобой очень нежен. Нападай, паяц и показушник». Мало ему лилы, все перед девушками красуется. Вон какими блестящими глазами на него смотрит группка поклонниц из нашей группы. Все же аристократ, да еще и целый барон. Понятное дело, что Константин быстро стал дамским любимчиком. А он и рад, поганец. У меня даже крамольная мысль появилась, что именно поэтому он и перевелся, меньше конкуренции. А интерес к моей скромной персоне – это побочная цель. Если у меня и были мысли не показывать свой настоящий уровень владения глифой, то теперь они прошли. Слишком велико стало желание слегка проучить Константина, щелкнуть по носу, как вчера при синхронизации с големом. К тому же на краю тренировочной площадки появилась знакомая фигура нашего куратора. Не старый ли паладин подбил Лассу Гойр устроить такой оригинальный спарринг неумех, несмотря на приглашение, пусть и выраженное в насмешливой, в чем-то даже оскорбительной форме, бросаться в атаку я не стал. Если Константин хотел вывести меня из себя, то просчитался. Такими детскими подначками меня не прошибешь. Встав в классическую стойку, когда острие глефы смотрит вперед, в живот противнику, медленно иду на Константина, постепенно смещаясь чуть вправо, но так, чтобы это было незаметно до момента решающей атаки. Судя по уверенности Константина, с оружием рыцарей он хорошо знаком, но и на моей стороне опыт сотен схваток. Проблема в том, что по факту весь мой прошлый опыт и знания теперь чисто теоретические. Это тело гораздо моложе, лишено множества шрамов, ожогов и зудящих на погоду старых ран. Но оно и не так сильно натренировано, Из-за этого реакция недостаточно быстрая, а мышечная память отсутствует как таковая. У Константина нет моего опыта и знаний, но он в отличной физической форме. Молодой бычок, хорошо откормленный, начавший слегка заплывать жирком, но бычок, да и под этим жирком крепкие мышцы знающего, что такое тренировки до седьмого пота тела. Пора. Шагнув вправо, стремительно сокращаю дистанцию. Лезвие глефы, словно жало, летит вперед, мимо. Константин успел отвести его в сторону, в последний момент, но все же успел, и тут же контратаковал, ударом снизу вверх, наискосок, словно захотел разрубить меня на части, блокировать, уколоть в лицо, сбивая наступательный порыв, уйти, разрывая дистанцию. Обменявшись этими немногословными приветствиями, мы застыли, посматривая друг на друга столика и уважения. Свидетели поединка притихли, что ариста, что простаки, но на них мы и не обращали внимания. Глупо отвлекаться, когда перед тобой достойный противник. Впрочем, это всегда глупо. Я ошибся, Константин не просто хорошо знаком с оружием рыцарей, он отлично им владеет. Не то чтобы это такая редкость в среде аристократов, но все же глефу с собой не потаскаешь. Да и для построения аркана или плетения хотя бы одна рука должна быть свободной. Поэтому ариста предпочитают шпаги, а полноценные маги игнорируют любое оружие. Вновь начинаем кружить друг против друга. Теперь Константин не изображает статую, двигается. Движения обманчиво медленные, плавные. Зря я его сравнивал с молодым бычком. Он скорее кот, домашний, откормленный, но не растерявший природного проворства и ловкости, так нужных рыцарю. Если ты по жизни неуклюжий уволень, то даже достигнув стопроцентного слияния с мехом останешься неуклюжим увольнем, а неуклюжий парамагический голем для союзника опаснее иного врага. Именно поэтому пажей гоняют, заставляя развивать свое тело наравне с магическим резервом. Оно, кстати, и для резерва с каналами полезно. Немного, но в обществе, где очень многое меряется по твоему магическому дару, каждый лим собственной маны на вес золота. Нет, гораздо дороже. Золото проще достать. Развязка наступила внезапно, явление в бою довольно частое. Резкий копейный выпад я едва не пропустил. Тело просто не успело вовремя среагировать. Каким-то чудом удалось слегка зацепить лезвие Константина древком, отведя его немного в сторону. И оно скользнуло в опасной близости от моего бока. Но и Константин подставился, слегка провалился вперед и на короткий миг потерял равновесие. Наказание последовало незамедлительно в виде удара тупым концом глефы в опорную ногу. В схватке с мехами такой удар практически бесполезен. Вся сила и опасность рунной глефы в ее способном проводить ману, превращая ее при нужде в световое копье, или резать стальные балки словно масло лезвие. Но человек не мех. Удар Константин прозевал, покачнулся и тут же получил по пальцам. Его явно тренировали рыцари, а удары древком по конечностям и суставам им непривычны. Привыкли они, что вся опасность в лезвии, а все иное, благодаря стихийным щитам, не более чем комариный укол. А у меня на этот счет свое мнение, на основе личного опыта. Мелких тварей эльфов проще древком прибить, словно клопов, чем пытаться посадить на острие или перерубить. Пропустив два удара, в том числе и весьма болезненный по пальцам, глефу Константин не выронил, попытался уйти, разорвать дистанцию и перевести дух. Поздно. Развивая успех, выбиваю у него оружие и картинно упираю затупленное и облегченное острие точно в грудь. Он поднимает руки. Сдаюсь, готов заплатить за свою жизнь любой разумный выкуп. Бутылками вина возьмешь или хорошим обедом, но улыбка довольная, до ушей. Словно он сделал для себя какие-то очередные выводы. Знать бы еще какие. Сначала мех, теперь фехтование на глефах. Надеюсь, Константин не зачислит меня в шпионы островитян, в мое возвращение из будущего он, боюсь, не поверит. Сквайру Вильку, нужно поработать над своей физической формой, вынесла вердикт Ласса Гойр. Оборону следует уделить внимание технике, но в целом неплохо. Лучшее, что я сегодня видела. Она критически оглядела оставшуюся третью группу и ядовито добавила, и увижу. От скупой похвалы наставницы мы с Константином почувствовали себя героями, захватившими для империи как минимум графство, а то и герцогство. Увы, краток миг славы. Паш Корн, Паш Ликс, в круг, приказала Ласса Гойр, лишив нас своего почти божественного внимания, от света которого стоит держаться как можно дальше. Ну а ненавидящий взгляд Сагары я привычно проигнорировал. Пусть ненавидит, главное, что больше не лезет. Глава 10. Корыстный интерес. В библиотеке было тихо, надежное прибежище для всех пажей, охраняемое даже не одной, а тремя весьма строгими хранительницами. И не смотри, что они неодаренные. Эти дамочки обладали феноменальной, практически потусторонней силой утихомиривать одним строгим взглядом. Даже на Ариста действовало. Я всегда любил книги. Не только читать, но и хранить. Заставленные томами книжные полки имеют свою, особенную прелесть, даря мне какой-то непонятный уют. Увы, но мой образ жизни и начавшаяся война не способствовали созданию своей домашней библиотеки. Ха, я и домом-то нормальным обзавестись не успел. Сначала довольствовался съемными квартирами да комнатами, а потом пришла Великая война, и меня бросало из одного конца всеуменьшающейся империи в другой конец. Какой тут дом, какая библиотека, но любовь к книгам и книжным полкам осталась. Именно поэтому я с таким удовольствием последние несколько дней пользовался библиотекой Академии. Сразу после окончания основных занятий и обеда отправлялся в эту империю пыльных книжных томов, перебирал знакомые и незнакомые книги по разным темам и с головой уходил в чтение. Но помимо любви к книгам была еще одна причина, тоже любовная. В суматохе этих дней я как-то совершенно позабыл о Дее. Одно понимание, что моя будущая жена жива и в ближайшие несколько лет с ней ничего страшного не случится, успокоило меня настолько, что я о ней самым постыдным образом забыл. Высокие чувства, что ни говори, в свое оправдание замечу, возможности официально познакомиться нам не представилось. У нас разные учебные группы, разный круг общения, да и что скрывать очевидное, прикрытое фиговым листком звание сквайра, разный у нас и социальный статус. Она виконтесса, пусть и не наследница, но дочь маркграфа Южной Марки, фольха. Пусть истинные фольхи девяти герцогств и смотрит на пограничников с презрительным прищуром, права маркграфов голосовать в фольхстаге уже 100 лет никто не оспаривает. А я это я, все будет, и титул, и герб, но в будущем, когда вся эта мишура потеряет всякое значение, самому навязываться на знакомство не хотелось. Знаю я характер будущей супруги, да и меня просто пошлет в очень далекие дали, вежливо пошлет, со всей присущей ей аристократической учтивостью, но направление от этого не изменится, и вернуть ее расположение станет той еще задачей. Слава богам, несмотря на краткость нашей семейной жизни, я неплохо изучил ее пристрастия. Одно из них – рунная магия и артефакторика. А в моей пустой голове как раз есть одна интересная рунная цепочка, предназначенная для не менее интересного зачарованного на кровь амулета, который в свою очередь предназначен для мгновенной связи на пусть и не особо большой, но дистанции. На 7-й день мое бдение в библиотеке себя оправдало. Стоя у одной из книжных полок, на стратегической позиции, с которого отлично просматривался вход в библиотеку, я лениво перелистывал новый том ежегодной энциклопедии, когда наконец-то появилась она. Обычно я человек довольно сдержанный, да и появления доиждал, но все равно поначалу растерялся, едва не выронив из рук толстый том энциклопедии. Проклятие, я успел забыть, как ей идет военная форма, а с другой стороны, это воскрешает в памяти не самые приятные воспоминания похорон обгоревших обрывков этой самой формы. Не пажеской, конечно, но все равно ее. Все же война, да простят меня защитники прав женщин всего мира, это дело мужчин. Верное средство от старости. К счастью, мой ступор долго не продлился. План был разработан заранее, оставалось его реализовать. Сгрузив груду книг на стол и выложив туда же руническую карту, я принялся за дело, вписывая в центр карты правильную последовательность рун нужной цепочки. В этот раз память не подвела, и одна руна ложилась рядом с другой, составляя знакомый рисунок. Позиция моя располагалась неподалеку от стола, занятого Дей, но работал я, не поднимая головы. Случайно тут оказался. Вот совершенно случайно. Бывают же совпадения. Оставалось ждать, пока Дея сама обратит внимание на гору книг, ставшую основой моих позиций. Не зря же я выбирал не самую нужную литературу, а наиболее приметные экземпляры, с видными, хорошо читаемыми названиями. И все книги, так или иначе, связаны с рунами и рунической магией. Общие увлечения сближают, не правда ли? Существовал еще один интерес, сугубо корыстный. Производство артефактов мне не потянуть. Хотелось бы, сладкий выйдет кусок, но денег нет, и взять их неоткуда. По крайней мере, в том количестве, чтобы самому создать или купить нужный мануфакторум. А на меньшие, типа небольшой мастерской, размениваться глупо. Так не лучше ли войти в долю к семье своей будущей жены? Ведь жених все равно согласен, и осталось самое простое – уговорить невесту. Беря за образец дурной пример железного маркграфа, многие родовитые семьи стали вкладываться в презираемую прежде торговлю и производство. За последние 100 лет это стало нормой. Львиную часть торговли, промышленности и финансов империи фактически контролируют родовитые. Немало товаров в качестве гарантии качества несут небольшие изображения древних фамильных гербов. Были в этом сплаве и не самые приятные стороны. В недалеком прошлом к удачливому дельцу могли прийти не такие удачливые, но зато родовитые дельцы или их представители, и вежливо так попросить поделиться бизнесом, вплоть до полной и безвозмездной передачи оного в пользу определенной семьи или рода. Но сейчас ситуация более-менее успокоилась, да и дельцы не дураки, быстро смекнули, что лучше сразу поделиться частью, чем терять все. Поэтому многие родовитые семьи имеют определенный процент в собственности тех или иных производств, торговых компаний, беря их под свой патронаж, а в крупных компаниях и производствах участвуют не отдельные семьи, а род целиком. Владельцы таких компаний считаются клиентами семьи или рода. Обижать их, выступать против их патронов, да и не принято это. Зачем резать овцу, если куда выгоднее ее стричь? А кто это будет делать? Пусть пастухи сами между собой договариваются. Зачастую именно за перераспределение этих процентов в наше время и ведутся малые войны между фольхами. Даже императорский род и тот не остался в стороне. Все железные дороги империи находятся в личной собственности императорского рода, как и новомодные телеграфные станции. Это не считая долей в мануфакторумах, расположенных в коронных землях. Новая эпоха диктует новые правила. Время магов и рыцарей, живших с земельного надела, уходит. Им на смену приходит время дельцов и родовых финансовых конгломератов. Вот и родственники моей будущей супруги, хоть и были фольхами, занимались скромным бизнесом по производству ряда бытовых артефактов, как те же рунные светильники, простенькие амулеты защиты первого круга и прочее, разрешенные к продаже даже простолюдинам. Правда, далеко не каждый простолюдин способен отдать за простенький артефакт месячный заработок. Но это детали, а мир, да, несправедлив. План знакомства был хорош, можно сказать, гениален, как и все кабинетные планы. К сожалению, как и все кабинетные, прожил он ровно до момента притворения в жизнь. Первая фаза, занятие и подготовка стратегической позиции прошла успешно. Вторая фаза, привлечь к себе внимание, шла планово, как я и предполагал, да и отметила странного ученика, обложившегося горой томов. А затем ее внимание привлекли названия книг, весьма знакомые и радующие глаз названия. Карие глаза все чаще обращались в мою сторону, но на этом успехи и закончились. В дело вступил неучтенный, но крайне раздражающий фактор. Вот ты где, мне стоило огромных трудов, чтобы не выругаться. Константин, принесла же его нелегкая, как он только умудрился меня найти. Огромная академия, но нигде от него не скрыться, не стоило его спасать, ох, не стоило. Один единственный роскошный ужин и ночь с Лилой не стоят хаоса, который он вносит в мои долгосрочные планы, да и его многозначительные взгляды из разряда «я кое-что про тебя знаю» раздражают. Помахивая зажатой в руке, свежей газетой, купленной явно не в библиотеке, Константин подошел к моему столу. Его внимание тут же привлекла руническая доска. Вообще-то это просто картонка с гексаграммным полем. В ней от центра нужно строить необходимую рунную цепочку. За счет гексаграмм можно получить вязь пересекающихся друг с другом рунных цепочек, выстраивая руническую печать. Интересное сочетание. Проведя пальцами по цепочке, Константин начал перечислять руны, явно пытаясь понять конечный результат. Голос. Темный ветер. Движение. Постоянство. Это что? Запнулся он и уточнил. Кровь, рядом с руной согласия, странное сочетание, я бы даже сказал рискованное, и руны он тоже знает, как много талантов в одном бароне, может он сам шпион островитян, не зря же уехал к ним во время войны за престол, стоит отметить, что любые чары, артефакторика и руны, связанные с кровью, в империи не то чтобы запрещены, а скорее не приветствуются, всему виной родовитые. Часть особо сильных проклятий накладываются через кровь. Вот родовитые и смотрят на любое применение крови в магических практиках с определенной долей опаски. А именно маги древних родов в основном двигают магический прогресс. Тебя мастер-наставник Талдакар настолько достал, вот и Константин туда же. Первым делом подумал в предсказуемом, но неправильном направлении. Нет, на проклятие это не похоже, сообразил он, продолжая изучать рунную цепочку. Не могу понять, чего ты хочешь добиться? Цепочка не замкнута, Быстро сообразил. Конечно, она не замкнута. Зачем мне светить полную, рабочую цепочку, на основе которой можно получить весьма ценный и прибыльный артефакт? Вот когда мы с Дией все обговорим, заключим необходимые бумаги, заверенные юристом. Да и я доверяю, но денежные вопросы могут рассорить кого угодно. А дело идет не просто о деньгах, а о приличных деньгах. Если не сама Дея, то Ротгатмал вполне может решить, что сирота без связи и покровителей в качестве партнера им не очень-то и нужен. Зачем ограничиваться частью, даже крупной и самой большой, если можно получить все? Константин, от этого голоса мое сердце забилось чаще. Пока Константин поражал меня своими знаниями и раздражал внезапным появлением, случилось то, ради чего я это все и затеял, да и обратила на меня внимание. Положим, не совсем на меня, а скорее на Константина. Голос, которого гремел по залу библиотеки, вызывая недовольные взгляды со стороны смотрительниц, которые явно подумывали о том, чтобы сделать барону замечание. Похоже, я теперь должен Константину, появился он очень вовремя. Подойти к знакомому молодому человеку да и гораздо проще, чем к незнакомцу. Правила приличия соблюдены. О, Ди, ты тоже здесь? Оглянувшись через плечо, Константин заметил Дию и махнул ей рукой. Двигай сюда. Тут есть кое-что интересное из твоих любимых рун. Да, Ласгарн Вельк, позвольте представить вам виконтессу Дию из рода Гатмал. Виконтесса, рекомендую вам моего хорошего друга, Ласгарна Вельк. Он все же вспомнил про нормы этикета и представил нас, как полагается. Однако, я догадывался, что Константин знаком с Дией, но по всему выходит, что они не только представлены друг другу, но и дружат. Больно неформально и легко Константин с ней разговаривает. Хотя это же Константин, он всегда так разговаривает. Но откуда тогда прозвище Ди? Что же, беру свои слова назад, лучшего времени для своего появления он найти не мог. Проклятие, я готов простить ему его неувядающий интерес к моей скромной персоне. Ласгатмал, руку целовать рановато, да и дикарь я не отесанный, из простолюдинов в сквайры вылезший. Так что ограничусь вежливым полупоклоном. Рад знакомству. Взаимно, вежливо, но без особого энтузиазма отозвалась Дея, с жадным интересом вглядываясь в цепочку рун на рунической доске. Ожидаемо. Хотя немного обидно, что руны ей интереснее будущего мужа, даже если она не в курсе грядущего семейного счастья. «А что ты тут делаешь?» – спросил Константин, вежливо отодвинув девушке стул. «Учусь, конст», – несколько натянуто улыбнулась ему Дея, потеребив кончик длинной косы. «Для этого библиотека и предназначена, а не для встреч с друзьями». В ее голосе проскользнули легкие укоряющие нотки, но Константин их проигнорировал. «Можно посмотреть?» «Конечно, Ласса, вы окажите мне честь». Дождавшись разрешения, Дея жадно придвинула к себе руническую доску. Тонкий палец скользнул по рунам, повторяя путь пальца Константина. «Интересно, очень интересно», – пробормотала она, пытаясь высчитать по рунам возможный эффект. «Цепочка не закончена, но выглядит занимательно. Чего ты хочешь добиться, не пойму. Стой, не подсказывай». Она предостерегающе вздернула палец. «Симбиоз? Нет, связь». Внезапно поняла она. «Все верно, я хочу создать амулет мгновенной связи на расстоянии. Невозможно. Хотя, вроде бы пока что все гладко. Но расстояние будет небольшим», заметила Дея, прикусив губу, верный показатель того, что эта тема ее сильно заинтересовала. «Не больше нескольких сотен метров», признал я, «но для управления рыцарским копьем, выносного поста наводчиков артиллерийской батареи или ротного командира латников больше и не требуется. Да и на флоте такой амулет с руками оторвут. Оптический телеграф на море эффективнее», вставил свои несколько медиков Константин. «А для связи между офицерами внутри корабля, да и насчет оптического телеграфа спорно», поддержала меня Дея. «Амулетом выйдет быстрее, пусть и на малую дистанцию. Меня смущает вот этот отрезок, кровь, согласие, время. Они же конфликтуют друг с другом». «Конфликтуют, но благодаря идущему следом познанию вполне себе работают. Познание и кровь связывают всю цепочку воедино. Надеюсь, ты знаешь, почему руна кровь так называется и что ее другое название в некоторых трактовках». «Жертва», отмахнулся я. «Да, для правильной работы рунной цепочки нужна будет периодическая подпитка кровью, но немного, всего несколько капель. С этим неудобством придется мириться. Капля крови от каждого контакта один раз в неделю. Да за возможность мгновенной связи со своим копьем я бы в свое время даже жертвы готов был приносить. Раненых ликанов и варгаров поначалу часто в плен захватывали, это потом их стали просто добивать. Так от них была бы хоть какая-то польза. В теории выходит занимательная вещица, задумалась Дея, вновь покусывая губу. Но нужны практические опыты, дорогие. Кровь несовместима с серебром. Познание и согласие прожорливы. Нужно будет использовать золото и камни маноемкостью от 3 лиу. Да и цепочку следует замкнуть. Она посмотрела на меня внимательнее. Ты знаешь как? Допустим, не стал отрицать я. Замыкание цепочки тут столь неочевидно, что не укладывается в теорию рун. Поправка, не укладывается в сегодняшнюю теорию рун. Именно поэтому я не особо боюсь, что Дея или Константин на основе неполной цепочки могут ее закончить, присвоив все лавры себе. Заботит ли меня тот факт, что я фактически краду? Нужно называть вещи своими именами, это изобретение у его настоящего создателя. Да не особо, я не помню имени инженера, создавшего рунные амулеты связи, но точно знаю, что он погиб вместе со всей семьей в последний год войны. Думаю, если этого не случится, то это станет ему достойной компенсацией за кражу. Да и рунным инженером он, судя по всему, был талантливым, изобретет что-нибудь другое. В Тирбазе проживает один из клиентов моего рода. Он владелец мануфакторума, производящего бытовые артефакты, и может помочь разработать первый прототип. Если твоя затея выгорит, то и производством займется. За идею тебе 5% с каждого проданного артефакта. 20. От подобной наглости Дея слегка опешила. Молодец, расхохотался Константин, хлопнув меня газетой по плечу. Требуй больше, получишь кое-что. Ротранд готов выступить гарантом сделки. За скромный 1%, добавил он уже более серьезно, принимается. Но по дружбе, мог бы и бесплатно сделать, проворчал я, втайне ликуя. От своего имени, да, не стал спорить Константин, подарив мне очередную обезоруживающую улыбку. Умеет он располагать людей к себе, но род – это род. Поверь, гарантия рода ранг стоят очень дорого. Я тебе и так скидку сделал, в силу нашей дружбы и моей глубокой симпатии. Ага, симпатия, так я и поверил. Слишком много во мне странностей. Вот Константин и заинтересовался. Не зря же у него был столь странный предок. Зато с гарантиями рода ранг родственники да и точно не решатся меня обмануть. В худшем случае, попытаются просто грохнуть. Но это во мне говорит параноик, выпистыванные годами войны. Не такие большие деньги будут с этих амулетов для древнего рода небольшие. Для вчерашнего выпускника приюта – огромные. Даже по самым скромным подсчетам это 1000 ктонов каждый год. Все еще мало для моих целей, но уже кое-что, первый ручеек. Да и отношения с Деей дорогого стоят, как и с ее семьей. Константина опять же удалось подтянуть. Идея может не выгореть, а все траты будут на моем роде, напомнила Дея, стараясь отыграть свою заминку. Траты не такие большие, да и не на роде они будут, а на вашем клиенте, напомнил я, с которым мне еще предстоит договориться. 10%, 15%, только как комплимент вашей красоте, Ласса. Дея вновь прикусила губу, а затем согласно кивнула. Хорошо, я обговорю вопрос насчет работ с почтенным Загимом. Прямо в эти выходные дни обговорю. Так что если у тебя есть планы на конец следующей декады, лучше их пересмотри. Что мне всегда в Дее нравилось, так это ее решительность. Она у себя в голове уже четкий план действий составила. Могу поспорить, с прототипами амулетов она будет вместе со мной возиться. В стороне не останется, не утерпит. Но мне это и нужно. Сначала партнеры, потом друзья, а там и под венец. Отличный план, надежный, как часы островитян. А я, напомнил о себе Константин. А что ты, нахмурила бровки Дея, наградив барона негодующим взглядом. Не будь его, она явно рассчитывала сбить мой процент до 10, а то и до тех самых 5. Но Ротранг тоже имеет клиентов, связанных с производством артефактов. Если не в Тирбазе, то точно в свободных землях. Может, Константин предложит мне немногим больше, но это все равно будет означать потери для рода Ды. Мне тоже планы на конец второй декады менять? Зачем? Мы и без тебя обойдемся. У тебя столько дел важных. В последнее слово Дея явно вложила какой-то скрытый смысл. Но мне он был совершенно непонятен. Не обойдетесь, авторитетно заметил Константин, вновь обмахнувшись газетой, словно веером. А мое внимание внезапно привлекла таблица на газетной странице. Поймав знакомые слова, Память тут же оживилась, дополнив картину прошлого, что еще только в будущем. Глава 11. Рискованная ставка. Впервые за несколько дней, оказавшись за воротами Академии Доблести, я полной грудью втянул влажный после недавнего дождя весенний воздух и с наслаждением выдохнул. «Жизнь хороша, особенно в твой законный выходной день, извозчик». Громкий голос конно распугал воробьев, чистивших перышки у лужи. Насколько тихим мой сосед был в академии, настолько же громким он может быть вне ее стен. Впрочем, его радость мне понятна. Одно дело вырваться из стен академии на несколько часов, но совсем другое дело, на целый день, а то и два. К тому же в последние дни мы так выматывались, что о вылазках в город пришлось забыть. Зато на завтрак и обед пажи стали выдвигаться с похвальным рвением и вовремя. «Тебя подбросить?» – поинтересовался Конн. Сделано это было скорее из вежливости, чем от особого желания помочь. За эти несколько дней мы смирились с нашим соседством, но друзьями не стали, да и в прошлом общались на уровне. «Привет, пока, дай списать». «Нет», – хлопаю себя по бедру. «У меня две отличные ноги, которые с радостью доставят в нужное место. Тогда увидимся вечером, в центр города», — приказал он с явным облегчением, чувствуя себя по-настоящему свободным от академии, да и от нашего соседства. Коляска уехала. Проводив ее взглядом, я развернулся в противоположную сторону и неспешным шагом отправился в путь по знакомым с юности улицам. Первая декада прошла быстро. Просто пролетела, да и была скорее притиркой. Новые пажи знакомились с академией и друг с другом. Начались образовываться группы и группки по интересам. Мои дела постепенно налаживались. Отличная первая синхронизация давала надежды, что к моменту отбора в команду академии на турнир, я буду в числе первых претендентов. Аристо станут ворчать насчет простолюдина, который места своего не знает. Но на это плевать. Командой заведует Раншил Талдакар. Кому как не трижды чемпиону Большого Императорского турнира заниматься тренировками команды Академии. И отбор тоже будет производить именно он. А в беспристрастности старого паладина можно не сомневаться. Но на лаврах почивать не стоит. Нужно усилить тренировки. С другими занятиями было хуже. Что-то я помнил, что-то успел позабыть. Но главной проблемой стала мотивация, а вернее, ее отсутствие. Не по всем занятиям, ту же общую теорию рун я штудирую с гораздо большим усердием, чем раньше. Но что есть, то есть некоторые предметы мне стали безразличны. Часть учебного курса успела порядком устареть, другая устареет в ближайшие годы. Вот мозг и отказывался воспринимать ненужные знания. Но влезать еще и в эту сферу, чтобы рассказывать, как оно надо, я не собираюсь. Да и кто меня, такого умного, станет слушать. Зато удалось установить отношения с Дией. Пока что сугубо дружеские, основанные на взаимном интересе к рунам. Но где первый шаг, там и второй. Сначала друзья, потом партнеры, а завтра, но не будем торопить события. Посмотрим, о чем она сможет договориться с клиентом своей семьи насчет прототипов и возможного производства. Забавно, но это меня сейчас интересует гораздо больше бывшей будущей супруги. С ней мне, кстати, удалось встретиться на следующий день. Все там же в библиотеке, но без навязчивого внимания Константина. Не скажу, что мы много общались, просто сидели рядом, занимаясь каждой своими делами. Но и это можно считать прогрессом. Легко прогрессировать, если изначальные отношения составляют ноль. Нужное мне место находилось в рабочих районах, что располагались ближе к речному порту, на западе от городского вокзала. Не самая приветливая и привлекательная часть города, да и опасная, особенно если в пажеском мундире или просто в хорошем костюме пытаться проникнуть в глубину узких, черных от угольной пыли улочек. Простые люди, простые нравы, чужаков тут не любят. К счастью, моя цель была на окраине этого не слишком респектабельного района, утыканного трубами дымящих мануфакторумов. Заметка в газете, а именно расписание ближайших скачек и клички лошадей с коэффициентами ставок, воскресили в моей памяти еще один эпизод из прошлого, и навели на мысли, как раздобыть немного денег. Отчисления с амулетов когда еще пойдут, а монеты нужны еще вчера. Дохлый пони, странная кличка для скаковой лошади, не правда ли? Зато достаточно яркая, чтобы навсегда врезаться в память, особенно с учетом событий, которые произойдут. Одно из крупнейших мошенничеств на скачках, как впоследствии писали газеты. Этот дохлый пони выиграет две первые скачки с феноменальным, рекордным результатом, обогнав ближайших соперников не на корпус 2, а на восьмую часть круга. Неудивительно, что на третьих скачках он стал фаворитом. При этом коэффициент ставок у букмекеров составлял весьма приятные 2:1, а после второй победы по городу стали расползаться слухи, что ставка на дохлого пони – верняк. Но нужно торопиться, пока коэффициент не упал, а тот и правда стал постепенно падать, по мере того, как все больше и больше людей делали ставки на верную лошадь. Но в третий раз дохлый не добежал до финиша, оправдав свою кличку, он умер прямо во время забега, а победителем стала другая, неприметная лошадь, впервые участвующая в скачках. История вышла громкая, а еще громче она стала, когда выяснилось, что дохлого пони накачивали какой-то алхимической дрянью, которая стала не только причиной его внезапной резвости, но и ранней смерти. Владелец лошади подозрительным образом исчез. Ветеринар, проводивший проверку скаковых лошадей перед забегами, утонул. Жокей пошел заливать горе проигрыша в кабак, повздорил не с теми людьми и получил в печень немного лишнего железа. Бывают же совпадения. Свидетелей нет, следов нет, а хранителям оставалось только развести руками. Почему бы мне не поучаствовать в более справедливом распределении прибыли с этой аферы, отщипнув свой маленький кусочек? Риск есть, кто-то же все это провернул. Но и наглеть я не буду. Состояние так все равно не сделаешь, но определенные средства у меня появятся. Правда, на ставку тоже нужны деньги. И не те 3 тона, что пока что звенят в моем кошельке. К счастью, я знаю место, где мне смогут судить нужную на ставку сумму быстро и без лишних вопросов. Процент будет грабительским, а в случае просрочки выплат по мою душу придут тихие, но не очень вежливые люди, которые мне просто и без затей что-нибудь переломают для улучшения памяти. Но риск того стоит. Конечно, можно взять в долг у Константина. Сомневаюсь, что он откажет мне в такой малости. Но у него возникнут вопросы, а отвечать на них не хочется. Он и так меня уже подозревает незнамо в чем. То ли считает, что я внебрачный сын императора, которого спрятали в спорных землях, то ли причислил к шпионам островитян, который проник в академию с какими-то коварными целями. Открыться ему, ведь скачки – отличное доказательство. Взвесив все за и против, я решил не спешить. Возможности Константина не сравнить с моими, но если хотя бы слушок про непонятного пророка дойдет до альвов или их прихлебателей, то закопают и меня, и Константина, и весь род ранг вместе с железной маркой. Ставки слишком высоки, чтобы так рисковать. Сомневаюсь, что мне дадут еще один шанс. Я и в этот-то до конца поверить не могу. Ничем не примечательный двухэтажный домик располагался на перекрестке Портовой и Железнодорожной улиц, который служил своеобразной границей, отделявшей чистые районы Тирбаза от рабочих предместий. Вывеска над первым этажом гласила «Заемная касса господина Монга и сыновей». Видел я сыновей того самого господина Монга, головорезы, один другого краше. Не знаю, кто этот самый господин Монг, но своих сыночков он усыновлял прямо на каторге, не иначе. Про причины, в прошлом приведшие меня в эту контору легального грабежа, вспоминать не хочется. Дело прошлое, вернее будущее. Молодой был, глупый, влюбился в первый раз, вот и захотелось красиво поухаживать за понравившейся девушкой, а денег не было. Роман вышел бурным, но недолгим, в отличие от погашения займа. Но в этот раз я буду куда умнее, надеюсь. Еще на подходе к заемной кассе мое внимание привлек шум, доносившийся с соседней улицы. Многоголосая толпа что-то кричала, и этот звук приближался. На Портовую улицу вылился поток людей, неся над головой транспаранты с различными призывами, выкрикивая лозунги. Живая река свернула на Железнодорожную улицу и двинулась в сторону вокзала. Понятно, у рабочих очередная стачка или забастовка. По-видимому, у простых рабочих, а не отмороженных на всю голову мастеровых. Эти криками не ограничиваются. Сразу идут жечь и громить. Засилье паровых машин им не нравится. Причем, как магических, так и обычных. Все хотят вернуть пасторальные времена цехов и гильдий. Сами этих времен не застали, но свято верят, что тогда-то труд простого работяги ценился. Все делалось своими руками, с любовью и душою. Все были сытыми, богатыми и счастливыми, золотой век. А сейчас рабочий человек стал просто придатком станка и выполняет одни и те же операции, словно и сам стал машиной. Да что машиной, мелким винтиком машины под названием «Мануфакторум». Ну да боги, протестующим за справедливость, в помощь. Правда, они не помогут, точно знаю. В помещении царил легкий полумрак, высокие окна частично занавешены темными шторами, зато под потолком висел магический светильник. Слабенький, но одно его наличие должно внушить посетителям, что пришли они в контору солидную, а не в бандитский вертеп, коим эта заемная касса, по правде сказать, и является. Но эти бандиты относительно приличные, пока ты по долгам платишь. Все сотрудники кассы, в количестве 2 штук, стояли у окна, с тревогой поглядывая на улицу. «Что там за шум?» – спросил первый из них, невысокий, похожий на хорька клерк в твидовом жилете. «Да рабочие опять бузят, забастовку устроили», – охотно пояснил ему второй. Этот выглядел куда как представительнее и напоминал больше медведя. Судя по необремененному интеллектом лицу, он явно один из тех самых сыновей, с которыми просрочившему платеж должнику лучше не встречаться, особенно в темной подворотне. «И чего они там кричат? 10-часовой рабочий день требуют», — хмыкнул сын. «Прикинь, бритва, да где такое видано? Может, им еще и одного выходного в декаду мало? Обнаглели в край, обленились. Думаю, не сегодня, так завтра мануфактурщики придут на поклон к патриарху, и он отправит нас на подработку, гонять этих борцунов, или громить чистые районы от их лица, чтобы шавки охранные сами их разогнали». Он явно хотел сплюнуть в стоявший на полу горшок с каким-то непонятным растением, но тут заметил меня и ткнул своего прилипшего к окну приятеля в плечо. «У нас клиент, чем могу помочь вашей милости?» Сверкнув золотой фиксой, улыбнулся твидовый жилет, сходу причислив меня к титулованным, и даже не поморщился от столь неприкрытой лести. «Думаю, за деньгу малую, а скорее большую, он бы императором меня назвать не постеснялся. Зачем приходит в заемную кассу? Разумеется, я хочу взять у вас заем». Я покосился на притихшего сына, спрятавшегося в дальнем углу за спешно развернутой газетой. С такими сбитыми кулаками оно умеет читать, бывают же в мире чудеса. «Какую сумму желаете занять?» — вежливо поинтересовался жилет, вернувшись за кассу. «Что можете предложить в обеспечении?» «Недвижимость? Ценные вещи? Возможно, у Ласса есть поручитель?» «Поручителя нет. Обеспечением станет моя мана. Как я уже говорил, камни маны нужны всегда и везде. Так что для одаренных такая форма займов практиковалась. Фактически это означает, что каждый месяц я вместо возвращения денег могу приходить и сливать ману в кристаллы-накопители по фиксированной цене, куда более низкой, чем в магической лавке. Зато и проценты в этот месяц с меня не берут, а полученная за ману сумма идет в погашение долга. Выгода сомнительная, но иногда выбирать не приходится. В прошлый раз именно это и произошло. Полгода постоянно с полупустым резервом сидел, пока долг отдал». «Да, это возможно», — подтвердил кассир. «Какую сумму желаете занять?» «Вот он, решающий момент. 200 ктонов». Кассир разом подрастерял улыбчивость. Слишком серьезной выходила цифра. «Видно же, что я не какой-то высокородный ариста, а значит и взять с меня особо нечего, кроме маны, а ею 200 ктонов придется пару лет отдавать». Даже сидевший в углу охранник из сыновей из-за газеты выглянул. Решил внимательнее посмотреть на такого дурака, да запомнить, а то мало ли в бега подастся. В эту заемную кассу ходит люд попроще, перехватить ктан другой до заработной платы. Не зря же она так близко к рабочим районам. Но 200 – это что-то новое. «К сожалению, вынужден вам сообщить, что мы не можем одобрить вам такую крупную сумму займа», — выдал кассир, после недолгих раздумий. «Ожидаемо. Я просил по верхней границе, но реально не рассчитывал больше, чем на сотню. Какую максимальную сумму я могу получить?» Кассир вновь задумался, обменялся вопросительным взглядом с охранником, а затем осторожно сообщил. «150 ктонов, под 25% в год, а вы шутник, юный господин». Он позволил себе новую улыбку. «Разумеется, в месяц. А если я захочу вернуть вам деньги вот прямо завтра, это ваше право, но проценты с вас спишут за целый месяц». Киваю. «Условия грабительские, но я знал, куда шел, а банк мне кредит за такой короткий срок не откроет, особенно на 150 ктонов. На кого оформляем заем?» «Гарнвельк, Паш, достаточно имени», — отмахнулся кассир, заодно и намекнув, что в случае чего меня найдут. Быстро набросав на нужном бланке условия займа, его погашение и мое имя, он развернул лист в мою сторону. «Ознакомьтесь и подпишите, Лас. Внимательно изучаю все пункты долговой расписки. Подписывать финансовые документы не читая — верный путь к банкротству. И это если повезет. Можно ведь и в руки каких-нибудь очередных сыновей попасть. Впрочем, зачастую эти финансовые бумаги так заковыристо написаны, что нужен свой поверенный, чтобы расшифровать все на человеческий язык. Но здесь все, в общем-то, правильно. Сумма, проценты в месяц, а не в декаду или день. Проценты нужно выплачивать каждый месяц деньгами или сдавать ману в счет уплаты долга, а вот сам долг бессрочен. Правда, стоит хоть раз задержаться с выплатой, можно что-нибудь себе сломать. Про это в расписке ни слова нет. Но мы люди взрослые, понимаем, что к чему. Возможность отдачи маны. Один ктан за два лиуманы. Грабеж. Наглый, циничный грабеж. Но выбора нет. Ставлю размашистую подпись. Кассир достал из-под прилавка рунную пластину, весьма похожую на ту, что используется в приборах зарядки камней маны. Водрузил на нее лист заемного договора. «Пожалуйста, Ласвельк, положите сюда вашу ладонь», — попросил он. «Выполняю требуемое, оставляя на печати в конце листа отпечаток своей ауры. Подпись можно подделать, а вот с отпечатком ауры так не выйдет. Поэтому и все документы одаренные подписывают еще и так. Впрочем, неодаренному такой крупный заем без каких-то более веских гарантий никто бы просто не выдал. Серебром желаете получить или кредитными билетами? Серебром. Пусть это не так удобно, но к бумажным деньгам у меня стойкая неприязнь. С началом войны курс бумажного ктана к серебряному постоянно падал, а к концу войны бумажки годились только чтобы ими печь топить. Серебро же, всегда серебро, даже если на его реверсе стоит герб умирающей империи. Выложив 8 стянутых бечевкой стопок по 20 монет, кассир разрезал веревки одной из них, отсчитал половину и смел в кассовый ящик. Получите 150 ктанов серебром, как вы и просили. 25% каждый месяц, напомнил он, убирая куда-то под стойку мою расписку с отпечатком ауры. Покидая заемную кассу, я чувствовал себя, если не банком, то хотя бы банковским фургоном. 150 монет, да я в жизни столько серебра в руках не держал. Рыцарь Баннерит, командир копья, получает столько месяца за два, а то и за три. Зависит от семьи или рода, которому он служит. Все монеты в мой кошель не поместились. Тощий он, не только по смыслу и содержанию, но и по размерам, для таких крупных сумм не предназначен. Часть денег пришлось распихать по внутренним карманам. Хорошо, что кассир не стал резать бечевки монетных стопок. С такой суммой в карманах приветливые прежде улицы Тирбаза сразу стали казаться мрачными и опасными. У меня даже появилось желание воспользоваться извозчиком, чтобы он увез меня ближе к центру. Там и улицы чище, и народ побогаче, да и охранители не дремлют. Но пилотов лошади поблизости не наблюдалось, так что я просто прибавил шаг. До скачек оставалось не так много времени, а мне еще требовалось сделать ставку. Но сначала стоит позаботиться об оружии. Хватит ходить голым. Глава 12. Бег по кругу. Где находится, если не самый лучший, то точно самый большой оружейный магазин Тирбаза, я знал. Захаживал. И не раз, и не два. Да вот только в карманах в те времена у меня гулял ветер, так что приходилось только смотреть да облизываться.